Гусиный Паркер. Когда под бездной многостройной вспять поля белого иду, восход моей звезды настольной люблю я возыметь в виду. И кажется, ночной равниной, чья даль темна и грозен верх, идет чужим окном хранимый другой какой-то человек. Вблизи, завидев бесконечность, не удержался б он в уме, когда б ничьей-то жизни встречность одна в неисчислимой тьме. Кто тот, чьим горестным уделом терзаюсь, вдруг не сыт ничем, униженный скитался, где он, озябший, сыщет ли ночлег? Пусть будет мной и поскорее, вот здесь, в мой лучший час земной, в других местах, в другое время, он прогадал бы, ставший мной. Оставив мне снегов раздолья, вот он свернул в мое тепло, вот в руки взял мое родное злато-гусиное перо. Ему кофейник бодро служит, с пирушки шлют гонца к нему, но глаз его раздумьем сужен и ум его брезглив к вину. А я в Ладыженском овраге, коли не сгину, огонек увижу и вздохну, навряд ли дверь продавщица отомкнет. Эх, тьма, куда не пишут письма, что продавщица у ведра, воды не выпросишь напиться, рука слаба, вода тверда. До света нового, до жизни мне б на печи не дотянуть, но ненавистью к продавщице душа спасется как-нибудь. Зачем? В помине нет аванса. Где вы, моих рублей, дружки? А продавщица самовластна, как ни грози, как ни дрожи. Ну ничего, я скитаюсь, с получки я развею грусть, и с продавщицей расквитаюсь, и с тем солдатом разберусь. Ты спятил, Паркер, ты ошибся. Какой солдат? Да тот узбек. Волчицей стала продавщица в 7 без 5, а он успел. Мой Паркер, что тебе в Ладыге? Очнись, ты родом не отсель. Зачем ты предпочел латыни да куку наших новостей? Светает во снегах отчизны, а расторопный мой герой еще гостит у продавщицы, и смех, и грех, и пир горой, там пересуды у колодца, там масленицы, чад и пыл. Мой Паркер сбивчиво клянется, что он там был, мед пиво пил. Мой несравненный, мой гусиный, как я люблю, что ты смешлив, единственный и неусыпный свидетель тайных слез моих.